главные темы выпуска. Поспешили мы мириться, вновь хотим отгородиться, хором немцы говорят. Боже, что они творят? У мужчин в стране Чили, что своих дам бьют и били. Зачем дальше жить, как встарь? Возмущается Паскаль. Хроники спортивные, не слишком позитивные. Победа с горем пополам, кому триумф, кому бедлам. Башню положит под сукно. Это не вымысел кино. В верхах уже утверждено решение сдвинуть срок издачи. А мы желаем вам удачи. В эфире новости без границ. Самое интересное и самое актуальное со всех уголков мира в прямом эфире. В студии Анастасии. В Эквадоре автобус упал с обрыва, в результате чего погибли 16 человек. Еще 16 пострадали, сообщили эквадорские СМИ. Автобус, выехавший накануне из города Манта на западе страны в столицу страны Кита, упал в пропасть глубиной 300 метров рано утром. Местная полиция пока не располагает точными данными о том, сколько пассажиров находилось в транспортном средстве в момент ДТП. На месте аварии работают спасатели. По их словам, количество жертв может увеличиться. Причины происшествия выясняются. В Чили власти начали новую кампанию против насилия в отношении женщин, где одна из каждых трех женщин страдает от этого зла, в соответствии с последними данными секретариата по предупреждению преступности. Во время презентации проекта министр Национальной службы по женским проблемам Клаудия Паскаль сказала, что эту проблему должны решать все чилийцы вместе, поскольку это часть культурных и структурных недостатков нашего общества, сказала она. «Женщины, это наше право жить без насилия», так называется эта кампания по борьбе с этим злом. Министр напомнила, что 25 ноября отмечается Международный день против насилия в отношении женщин. И не только потому проводится эта кампания. Это вопрос, который волнует и над которым надо работать 365 дней в году. Почти каждый шестой немец выступает за то, чтобы стена, разделявшая Восточную и Западную Германию, была восстановлена. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня данные опроса. Согласно результатам исследования, 16% респондентов высказались за возвращение Берлинской стены. С точки зрения партийной принадлежности за восстановление сооружений между Востоком и Западом Германии выступили 16% сторонников Социал-демократической партии Германии и 15% приверженцев левых. В опросе, который был проведен в свете празднования 25-летия падения Берлинской стены, приняли участие 2020 человек по всей Германии. Отметим, что при опросе в 2009 году гораздо меньше немцев высказались за восстановление стены. Тогда это был каждый восьмой. При этом нынешний результат опроса не догнал результат 2004 года, когда вернуть стену хотел каждый пятый житель Объединенной Германии. Берлинская стена возводилась как охраняемое инженерно-заградительное сооружение вдоль государственной границы бывшей Германской Демократической Республики с Западным Берлином. Ее протяженность составляла 155 километров, в том числе 43,1 километра в черте Берлина. Ее строительство началось 13 августа 1961 года. 9 ноября 1989 года под влиянием массовых народных выступлений правительство ГДР сняло ограничения на сообщение с Западным Берлином. В течение последующих трех дней Запад посетили более 3 миллионов человек. Берлинская стена была разбита, расписана многочисленными граффити, рисунками и надписями. Берлинцы и посетители города старались унести на память кусочки, отбитые от некогда мощного сооружения. С 1 июля 1990 года пограничный контроль был полностью отменен. В городе Сосновый Бор Ленинградской области задержан сотрудник Сбербанка, подозреваемого в похищении 6 миллионов рублей. В течение нескольких лет мошенник умудрялся незаметно снимать денежные средства со счетов клиентов банковского учреждения. Однако преступление не осталось нераскрытым. Правоохранительные органы вычислили хитрого сотрудника, который, подделывая подписи, открывал банковские карты и благополучно до некоторых пор снимал деньги. Как сообщил злоумышленник, все деньги он тратил на свою любимую девушку, покупая ей драгоценные украшения, одежду и другое. Правоохранительные органы завели уголовное дело по данному факту и передали его в суд. Вора ждет уголовное наказание. В субботу состоялся матч по хоккею второго тура Кубка Кореала, в котором российской команде однозначно не повезло. Россияне потерпели поражение в игре с финляндской командой, а после игры защитник сборной Максим Чудинов попал в больницу. Матч состоялся в Хельсинки. Сборная Финляндии одержала победу над российской командой со счетом 6-2. Изначально россияне играли хорошо. Однако уже во второй половине игры команду будто подменили. Российская сборная начала активно пропускать шайбы. Помимо этого, в данный период игры защитник Максим Чудинов получил удар шайбой по голове, в результате чего после игры был сразу госпитализирован. Врач команды Олег Конов сообщил, что он надеется на отсутствие серьезной травмы Чудинова и что спортсмен избежит перелома челюсти. Новороссия. Хроника борьбы. Министерство образования Луганской Народной Республики ввело 5-бальную систему оценок в школах. Вместо 12-бальной, принятой на Украине, сообщили в пресс-службе республики. Во всех школах введена 5-бальная система образования. 5 школ переведены на российскую систему образования. Сейчас готовимся к проведению республиканских школьных олимпиад, сообщила министр образования Леся Лаптева. В ЛНР уже получили заработную плату 2996 медиков и 3044 работника образования. Сумма выплат по этим профессиональным категориям достигла почти 12 миллионов гривен, более 800 тысяч долларов. В ДНР и ЛНР 2 ноября прошли выборы глав регионов и депутатов народных советов. По итогам подсчета 100% протоколов главой ДНР избран Александр Захарченко. В ЛНР победу одержал действующий глава республики Плотницкий, 6 ноября обратившийся к населению с призывом сплотиться во имя общего успеха и процветания Луганщины. Уважаемые граждане Луганской Народной Республики, нам с вами до нормальной жизни еще работать и работать, но на своей земле, да еще всем миром работать – это в удовольствие. А если Луганская Народная Республика кого-то из вас неумышленно обидела, пожалуйста, запишите свою обиду на мой счет и все равно присоединяйтесь к общему делу. Сейчас каждая пара работящих рук, каждая светлая голова, каждое неравнодушное сердце жизненно необходимы. Как когда-то в оккупированном немцами Краснодоне молодогвардейцы вывесили красный флаг, так и сейчас в оккупированных городах Украины появляются флаги Новороссии. И делают это настоящие патриоты Украины, которые видят в том, что уже сделали. Мы с вами образец для себя. И дай Бог, чтобы освобождение Украины от нацизма прошло без крови. Трагические события лета и осени помогли нам утвердиться в правильности основного направления. На долгожданное возвращение домой, в русский мир, на максимальную интеграцию с Россией. Мы с вами еще много раз удивим весь мир. Ведь теперь все в наших руках, и мы никогда не станем их опускать. Власти Украины и страны Запада заявили, что не признают эти выборы и считают их нарушением Минских договоренностей. Киевские власти начали в апреле на востоке Украины силовую операцию против недовольных февральским госпереворотом жителей. МИД Российской Федерации заявил, что Москва уважает волеизъявление жителей юго-востока Украины, а избранные представители получили мандат для решения практических задач по восстановлению нормальной жизни в регионах. В столице градостроительная комиссия во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным подписали акт о переносе сроков сдачи башни на 2018 год. Как известно, грандиозный проект планировали завершить в конце 2015 года. Однако на данном этапе возникли проблемы с финансовой стороной вопроса, и инвестор находится в поисках кредита. В том числе на это повлиял курс доллара и введенные санкции. Возведение огромной башни «Россия» проводится на 17-18 участке комплекса «Москва-Сити». Планируется, что это будет самый высокий небоскреб в Европе. Его высота составит 612 метров, а площадь 520 тысяч квадратных метров. Спортивный клуб «Мусон» из Севастополя провел первую домашнюю игру в мужском баскетбольном чемпионате высшей российской лиги сезона 2014-2015. В субботу вечером подопечные Сергея Цимбала в стартовом матче на родной арене потерпели поражение, уступив клубу «Динамо» МГТУ из Майкопа. В первой встрече четвертого тура севастопольцы проиграли со счетом 74-76. В составе «Мусона» лучшими игроками поединка стали Александр Матвеев, который набрал 24 очка, Артем Попов 15 баллов и Александр Пимков 10 очков, а также Кирилл Пищальников 8 баллов плюс 12 подборов мяча. У гостей отличились Илья Коротков 22 очка, Артем Гапошин 17 баллов, Роман Бажанашвили 15 очков, Николай Еремин 14 баллов плюс 10 подборов мяча. Получилась равная игра равных соперников, рассказали Крыминформ в спортивном клубе «Мусон». По ходу встречи преимущество одной из команд не превышало 5-6 очков. В середине четвертой четверти, уступая со счетом 55-59, мы вырвались вперед со счетом 63-59. Затем чуть удачнее действовали гости из Адыгеи. За 15 секунд до конца мы снова вышли в лидеры со счетом 74-72. Но затем Евгений Шагаян и Артем Попов по очереди свалили на Илье Короткове, который реализовал 4 штрафных броска. За секунду до финальной сирены принес нашим оппонентам победу. На момент окончания этого поединка «Динамо» МГТУ входит в квартет лидеров группы 5 выигрышей, 2 поражения, а «Мусон» остается в нижней четверке 1 победа и 4 неудачи. Всего в чемпионате высшей мужской баскетбольной лиги России выступают 20 клубов. На первом этапе они разделены на две группы по 10 команд в каждой. Севастопольцы играют в группе А. В субботу 8 ноября национальная сборная России по пляжному футболу сыграла с Бразилией в финале межконтинентального кубка 2014, проходящего в Дубае. В упорнейшей борьбе российская команда лишь в овертайме уступила бразильцам со счетом 2-3. Дорога в финал получилась у России не слишком простой, причем большая часть полуфинала складывалась для подопечных Михаила Лихачева достаточно комфортно. Россияне вели с комфортным счетом 4-0 и, казалось, уже обеспечили себе выход в финал. Однако в третьем периоде иранцы смогли отличиться трижды и едва не перевели встречу в овертайм. А к чести наших игроков они взяли себя в руки и довели такие волейбольные матчи до победы. К сожалению, поединок 1-2 финала оставил нас без основного вратаря. Андрей Бухлицкий заработал красную карточку и заработал дисквалификацию. Место в воротах таким образом занял Максим Чешков. Интересно, что Россия 5 матчей подряд выиграла у Бразилии. Дважды в основное время, дважды в дополнительное. И один раз в серии пенальти. Счет ведется с финала чемпионата мира 2011. До этого россияне уступали бразильцам на чемпионате мира 2007 по пенальти, а на чемпионате мира 2008 в основное время. Оба поражения пришлись на групповой этап. Оба раза мы в плей-офф не попадали. Самарские крылья Советов, уступая по ходу встречи, вырвали победу у саратовского Сокола в матче 18-го тура футбольной национальной лиги. Встреча в Самаре закончилась со счетом 2-1 в пользу хозяев. Алан Чучиев мог вывести крылья Советов вперед уже на 14-й минуте, но не реализовал пенальти. А вот полузащитник Сокола Александр Дегтярев на 28-й минуте был точен с 11-метровой отметки. Самарцы ответили на это голами Одиссея Ховича на 42-й минуте и Сергея Корнеленко на 73-й. У гостей на 51-й минуте поле за две желтых карточки покинул Роман Семягин. Крылья Советов следующий матч проведут 14 ноября в гостях Эстонию, с которой самарцы делят второе и третье места в турнирной таблице. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня, 8 ноября, в Казани закончился первый день чемпионата Российской Федерации по плаванию в 25-метровом бассейне. В эстафете среди мужчин 4 по 100 метров победила сборная Петербурга. Олег Тихобаев, Вячеслав Прудников, Евгений Зитулов и Евгений Лагунов. На эстафете 400 метров в комплексном первенстве первой финишировала Яна Мартынова. В старте на 4 по 200 метров победила женская сборная Санкт-Петербурга Вероника Попова, Ирина Шваева, Ксения Козюк и Дарья Устинова. Яна Мартынова показала наилучший результат в квалификации у женщины, заплыв 400 метров комплексным плаванием. 50 метров брасом у женщин-лидеров в утренних заплывах показала Валентина Артемьева. Женщинам Саудовской Аравии решили выдавать права на вождение. Советом старейшин разработали критерии, выполняя которые женщины смогут водить автомобиль. Нормы таковы. Пользоваться водительскими удостоверениями смогут женщины, которым исполнилось 30 лет, и ездить можно исключительно днем. Дама-водитель должна быть не накрашена, иметь разрешение на вождение, выданное мужем или отцом, если таковых нет, братом или сыном. Если же предстоит выехать за пределы крупного населенного пункта, рядом обязательно должен присутствовать родственник мужского пола. Подумал совет старейшин и о создании службы, которая будет помогать женщинам-водителям при особых обстоятельствах на дороге. Предполагается надзор за работой этих служб религиозными управлениями. Вышеизложенные критерии пока являются только рекомендациями. Даже нет закона, запрещающего водить автомобиль женщинам, но ездить за рулем в Саудовской Аравии можно только по удостоверениям, выданным в этой стране. А женщинам права здесь не выдают. В королевстве относительно женщин есть еще много запретов. Например, не каждая из них может выйти замуж за иностранца, а для путешествий, обучения, получения работы и даже на хирургическое вмешательство обязательно нужно разрешение от мужчин. Всего лишь 3 года назад женщинами получено право голосовать и быть избранными на местных выборах. Ставрополь по инициативе сотрудников Главного управления МВД России по Ставропольскому краю была организована арт-битва художников под названием «Наши Ческовы». Красочное мероприятие собрало в центре краевой столицы зрителей, восторженно наблюдавших не только за созданием портретов, но и за фееричным представлением трейсеров. Конкурсная комиссия единогласно признала победителем Аду Морскую, студентку 3-го курса кафедры дизайна. Работы участников мероприятия будут представлены 10 ноября на выставке, посвященной празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. В Петропавловске-Камчатском завтра малооблачно, температура 0 градусов. Во Владивостоке погода ожидается более радостная, плюс 7 градусов и ясно. В Новосибирске она более суровая, малооблачно и температура минус 5 градусов. В Екатеринбурге облачно, плюс 2 градуса, временами дождь со снегом. В Нижнем Новгороде завтра облачно, температура плюс 4 градуса. Не отличается разнообразием погоды в Казани. Также облачно, температура плюс 3. В Ярославле завтра ожидается переменная облачность, температура до плюс 5 градусов. Аналогичная погода ожидается и в Санкт-Петербурге. В Москве завтра облачно с прояснениями, температура плюс 4 градуса. Это все новости к текущему часу. Доброй вам ночи и хорошего воскресенья!